Глава 21. Миранда Саблезуб. На лестнице нам встретилась мисс Робинсон. Недоразумение улажено. С немного шальной улыбкой призналась она. Все, кто не входит в команды по Драгонболу, будут переселены в другую гостиницу. Она, конечно, далековата отсюда, но сутки артейцы как-нибудь переживут без своих родственников. Я без своих неделями жила, и ничего. Как вам это удалось? — спросил Шелли. — Сами артейцы отказались пойти на уступки. — А они тут ничего не решают. Тренерша заправила за ухо выбившуюся прядь. Я встретилась с администратором этого курортного комплекса, и он соединил меня с владельцем. Приятный во всех отношениях мужчина. Он очень удивился, что у нас вышла такая неловкая ситуация, и все решил едва ли не движением руки. Она выглядела действительно впечатленной, и несколько мгновений мы молча толпились на лестнице, занимая все свободное пространство. «Так, Миранда», – строгим голосом сказала мисс Робинсон, – «спускайся вниз к администратору. Она скажет, какие номера уже освободились. Скорее всего, придется немного подождать, пока артейцы соберут свои вещи и съедут из гостиницы». «Все же...» – она фыркнула, глядя куда-то поверх моей головы. «Какая потрясающая наглость! Интересно, кто такой самоуверенный все это затеял?» «Их капитан», — ответила я. Похоже, наш тренер была слишком занята песклявыми блондинами и не услышала, как я говорила с администратором. «Его зовут Кай Кристер, и он засранец». «О, так вы уже познакомились», — приятно удивила женщина. А потом до нее, кажется, дошло. Световые глаза опасно сощурились. «Вы ходили к нему скандалить?» «Просто поставить на место», — я повела плечом. Никто ни с кем не ругался. Мы просто поговорили. «Вот и славно», – улыбнулась тренер. «К сожалению, на сегодняшний вечер у меня наметились планы. Поэтому оставляю тебя за старшую. Очень надеюсь, что впредь между вами и артейцами не возникнет конфликтов». «И куда она, скажите на милость, решила свалить прямо перед игрой? Не к владельцу ли курорта, который так мастерски решал проблемы?» «Ни о чем не беспокойтесь», – ответил я. «Никаких происшествий не будет». «Я знал, что могу на тебя рассчитывать». Робинсон похлопал меня по плечу. «Я сомневалась, но ты хороший, капитан Миранда». «Вот так комплимент». Я натянул на лицо улыбку. До спарринга с Каем осталось 0 минут. И если здесь была другая лестница, он, наверное, уже спустился вниз, не застал меня в зале и решил, что я трусливо не явилась. Стоило поторопиться, чтобы не пропустить веселье. Кивнув тренерше, я поспешил вниз по лестнице. «Шелли, на тебе расселение», – скомандовал я тихо. «А ты решила принять вызов», – округлил глаза менеджер. «Все же уже решилась в нашу пользу». «Это не повод отказывать себе в удовольствии», – усмехнулась я и поймала на себе злой взгляд Варгаса. Похоже, Лео ревновал. И это, бездна побери, было приятно. Я не стала переодеваться в спортивный костюм. На мне и без того была достаточно удобная одежда. Когда мы оказались в холле гостиницы, там царил настоящий хаос. Выселенные артейцы с вещами гомонили, возмущались и требовали позвать главного. Ловко проскочив между постояльцами, я схватила за рукав одну из блондинок-администраторов, которая выглядела так, будто только что пробежала марафон. «Где здесь тренировочный зал?» – спросил я тихо. «Там». Она махнула рукой в сторону темного коридора и поспешно вырвалась из моей хватки. Но стоило мне шагнуть в указанном направлении, как кто-то поймал мою руку. «Не ходи». Голос Лео прозвучал холодно, как будто он не просил, а приказывал. «Боишься, что из этого зала я вернусь с очередным мужем?» – хмыкнула я. «Не переживай, верность для меня не пустой звук». «Он сильный», – предупредил меня Варгас, глядя прямо в глаза. «Как раз такой, как тебе нравится». «Мне нравишься ты». Странно, что меня задело его недоверием. Раньше я как-то не переживала, что подумают обо мне мои парни. И пусть Кайл и Эрик были у меня единственными, мы никогда не обсуждали с ними вопрос отношения к измене. Как выяснилось, сама я была жуткой собственницей. И несмотря на то, что у меня было целых 3 мужа, я даже представить не могла ситуации, в которой согласилась бы поделиться кем-то из них. Лео еще несколько мгновений смотрел на меня, после чего притянул к себе и накрыл мои губы поцелуем. «Хорошо», – выдохнул он, когда мое сердце было готово выпрыгнуть из груди, а сама я собиралась поймать своего мужа прямо в коридоре, не думая о возможных свидетелях. «Так я хотя бы буду уверен, что ты принесешь на себе мой запах». «Решил меня пометить?» Я изогнул брови, не ожидая от Леонардо такого выкрутаса. Он вел себя в духе Данте Ромеро, и меня это почему-то заводило. На миг мне даже промелькнула мысль оставить капитана Артейцев ждать в зале. Это помогло бы сбить с него спесь. Но любопытство взяло верх. «Заявляю свои права», — поправил Варгас мою формулировку. И его заявление не вызывало во мне ни раздражения, ни внутреннего протеста. Мне нравилось принадлежать Леонардо Варгасу, и в ближайшее время я не собирался ничего менять. «Иди». Дракон мягко отстранил меня от себя, но в его голосе звучало обещание. Он дразняще улыбался, глядя на меня, всем своим видом искушая нарушить обещание. Не удержавшись, я шагнул к Лео и, нащупав через штаны его тяжелые яички, обхватил их пальцами. «На удачу», — выдохнул ему в губы и, покачивая бедрами, направилась навстречу приключениям. На самом деле, я не собиралась тратить много времени на самовлюбленного артейского засранца. Мне достаточно было просто сбить с него спесь, чтобы показать, с кем он имел несчастье встретиться. Но парень, встретивший меня в зале, явно настроился на долгий обстоятельный разговор. Он был обнажен до пояса, а кожаные штаны так низко сидели на бедрах, что я могла видеть его тазовые косточки. И это определенно был запрещенный прием, что повлияло на мои планы. «А ты явно не торопилась», – проворчал Кай, отлепившись от стены, где стоял, сложив руки на груди. Эффектная, с виду небрежная поза, где был тщательно выверен даже поворот головы. И я бы восхитилась, если бы этот тип так меня не раздражал. «Это нормально в нашем мире», – сухо ответил я, проходя на середину зала. Под потолком горели несколько светильников, но в помещении все равно царил полумрак и гуляло эхо. «В нашем, пожалуй, тоже», – немного помедлив ответил Кай и бросил на меня задумчивый взгляд. «Давай сразу к делу», – не стал тянуть я. «Что за спарринг? В каком виде спорта ты хотел со мной посоревноваться?» Я тактично промолчал о том, что с его стороны этот вызов вообще был свинством. Он меня спровоцировал, а теперь, вероятно, хотел воспользоваться своим преимуществом. «Хорошо», – покладисто кивнул Кай. «Я догадываюсь, о чем ты подумала. Но на Артее к женщинам относятся уважительно и бережно. Я бы никогда не позволил себе вызвать тебя на бой». «Тогда что мы тут делаем?» – спросила я. «И почему ты запретил взять с собой друзей? Надеешься на что-то?» Мне действительно стало любопытно, ради чего мы здесь собрались. Парень усмехнулся и подошел так близко, что при желании я могла протянуть руку и потрогать его. «В Артее?» – с умным видом сказал Кай. «Сложные вопросы решаются одним простым способом». «Хорошей дракой?» – спросила я, потому что именно на это и надеялась. «Нет», – он с улыбкой покачал головой. «У нас есть игра». Кажется, он просто тянул время. И если бы я не была заинтригована, то давно бы уже ушла. «Какая игра?» Спросила я, как он, вероятно, того и ожидал. Бездна. Я ненавидела быть предсказуемой. Губы Кай словно растянулись в ленивой усмешке. «Камень, ножницы, бумага», — наконец поделился сокровенным он. «Дракон, канариец». «Что?» — не поняла я. «Камень, ножницы, бумага, ты хотел сказать?» «Я знала эту игру. Все ее знали». «Я сказал именно то, что хотел сказать. Камень, ножницы, бумага, дракон, канариец». «Ладненько. А при чем здесь житель мира вулкана?» Я тряхнул головой, отказываясь даже вникать. «Правила почти такие же». Кай сложил пальцы щепотью. «Это дракон. Похож?» «Не очень-то», — вздохнул я, но поспешно повторил жест. «А канариец?» Парень растопырил пальцы в очередном незнакомом жесте. «Остальные ты, надеюсь, знаешь?» — снисходительно улыбнувшись, протянул он. «Конечно же, я их знала. Но не могла поверить, что действительно собиралась в это играть». «Правила очень простые», – продолжил артеец. «Ножницы режут бумагу. Бумага накрывает камень. Камень разбивает ножницы». «Я это знаю, умник», – покачав головой, я села на пол и скрестила ноги. Стоять, задрав голову, мне уж точно не хотелось. Кай оправдал мои ожидания и опустился на отполированный паркет напротив меня. «Камень бьет дракона», – терпеливо продолжил он. «Дракон сжигает корнейца. Корнейца разбивает ножницы. Ножницы убивают дракона. Дракон сжигает бумагу. Бумага опровергает корница. Корниц испаряет камень. Понятно? Не очень, покачал головой я, хотя цепочка выглядела вполне логичной. Что значит бумага опровергает корница? Корницам запрещен въезд в большинство миров, пояснил Кай, из-за их уникальной огненной магии. У меня не очень хорошо было с историей соседних миров. Была бы здесь Шелли, она бы наверняка прочитала этому выскочке целую лекцию. Допустим. Я на миг прикрыла глаза, не веря, что собиралась в этом участвовать. Но иногда, наверное, стоило совершить что-то абсурдное. Давай на счет три. Играем до трех побед, пристально глядя на меня, сказал Артеец. Проигравший покидает гостиницу. Я тактично промолчала о том, что ситуация уже и разрешилась в нашу пользу. Пусть немного побудет в счастливом неведении. Раз, два, три. Пробормотал Кай и проиграл в первом же раунде. Потому что я всегда выбирала камень. Это, наверное, был мой тотемный символ. Если бы существовало созвездие камня, я бы родилась под ним, а не тогда, когда над Вереге светила булава. Неожиданно, хмыкнул парень, кажется, ничуть не расстроившийся за проигрыша. Еще раз. Конечно. Невозмутимо кивнула я. И он снова проиграл, потому что не ожидал, что я снова выберу камень. Породистое лицо вытянулось от изумления. «Ты как будто всю жизнь играла», – похвалил меня Кай. «Так и есть», – хмыкнула я. «С братьями мы действительно кидали жребий именно так. Но им я спокойно подавалась, а этому накачанному снобу не собиралась». «На счет три?» Артеец склонил голову на бок, разглядывая меня. «Раз», – мурлыкнула я, забавляясь сложившейся ситуацией. «Два, три». «Наверное, в третий раз он точно не ожидал от меня победы». «У тебя интересная тактика». Не выглядя разочарованным, похвалил меня Кай. «Ты сильный противник». После этого одним плавным движением поднялся и посмотрел на меня сверху вниз. «До встречи на завтрашней игре, Миранда». И, не оборачиваясь, быстро покинул спортивный зал. «И тебя туда же», – пробормотал я. Но губы, несмотря ни на что, все равно расплылись в усмешке.